Параграф 2. Космогония. Эммануэль Сведенборг, известный шведский естествоиспытатель, теософ и спирит XIX века, по свидетельству современников, способен был общаться с душами умерших без предварительной настройки. Путешествуя на том свете в своем тонком теле, он описал строение потустороннего мира, куда попадают души людей после смерти. Оказывается, там тоже есть горы, реки, деревья и животные. Днем там светит солнце, а ночью звезды. Сноска автора. Потусторонний мир, потусторонний свет, загробный мир. То же, что в теософии названо тонким миром. Это не единственное свидетельство. Баркер в 1914 году в Лондоне выпустила книгу «Письма живого усопшего», где очень подробно описала тот свет. Вы там не увидите ничего, что не имело бы физического соответствия на Земле. Но здесь также существуют и воображаемые картины, мысли-образы. Если удалиться подальше от поверхности Земли, то можно достичь сферы образцов, которые в будущем возникнут на Земле, например, будущие изобретения. Там есть учителя, всегда готовые помочь тому, кто желает их помощи для проникновения в тайны жизни здешней, потусторонней и теряющейся в далеком-далеком прошлом. Эти прошлые жизни при желании можно вспомнить. Баркер описывает огромное здание библиотеки, где собрано много миллионов книг, и ушедшие из жизни писатели продолжают писать свои произведения. Там, как и на Земле, существуют люди, посвятившие себя благу других. Там даже есть большая организация душ, которая называется Лигой. Об этой организации сообщает еще несколько авторов, в том числе и Кирасон, о котором речь пойдет ниже, только называет он ее Лигой спасения душ. Кострыкин, известный уфолог из Нальчика, побывавший на внеземном летательном аппарате, описывает потусторонний мир, куда его доставили инопланетяне после его просьбы показать ему тот свет. Его привезли в селение, где не было автомобилей и всех других технических прелестей нашей цивилизации, где стоят двух- и трехэтажные дома, утопающие в зелени, и живут люди, перешедшие туда из нашего мира. Еще более удивительно, что древние источники, тибетская, египетская и индийская книги смерти, описывая тот свет, сообщают те же сведения, что и Кострыкин, Баркер и Сведенборг. Убедительные свидетельства мы находим у Михаила Перцингера, Чарльза Форта и других его последователей. Они описывают случаи спонтанного перехода людей в физическом теле в параллельный мир и возвращения их обратно. На эту тему у разных народов существует множество сказок, что говорит о реальном существовании тонкого мира и о путешествиях наших предков на тот свет и обратно в еще недалеком прошлом. Другое подтверждение существования того света можно усмотреть в таком широко известном факте, как резкое увеличение рождения мальчиков перед войной. Факт до сих пор не имеет никакого обоснованного толкования. А объяснить его можно тем, что большинство умерших остаются патриотами своих стран и, предвидя будущие события, вновь воплощаются в нашем мире, когда видят грозящую их народам опасность. Приведем лишь два наиболее характерных случая спонтанного попадания в другой мир. Один рассказан классиком уфологии Жаком Вале. Женщина возвращалась к себе домой в парижскую квартиру. Подходя к дому, она обнаружила, что идет не по тротуару, а по незнакомой булыжной мостовой. Причем вместо домов вокруг нее оказались поля, а впереди виднелся свет какого-то жилья. Пройдя около мили, она увидела во дворе дома, обнесенного забором, обнимающуюся парочку и злобно лающую собаку, бросившуюся к ней. Молодой парень крикнул: «Джек, ко мне!» Она оглянулась назад и увидела снова Париж. Правда, улицу свою она прошла, поглядела снова на парочку, но видение исчезло. Второй случай рассказан очевидцам из города Пермь. Трое ребят пошли в лес недалеко от города. Идя по сухому логу, один из них провалился и, как ему показалось, скатился. Когда он поднялся, то увидел, что находится не в лесу, а на бескрайнем пшеничном поле, причем пшеница была с его рост. На поле стояло огромное дерево. Ничего не понимая, он стал метаться, и когда понял, что случилось нечто невероятное, лег на землю и заплакал. Тут его окликнул человек очень высокого роста, настоящий великан. Мальчик рассказал ему о случившемся, и великан указал ему на едва видневшуюся в пшенице тропинку. Он пошел по ней и снова оказался в лесу, только совсем в другом месте. Герой этого рассказа много лет молчал, поскольку знал, что ему никто не поверит. По сообщению Зигеля, итальянские физики во главе с Бакконе высоко в Альпах снимали фильм на ультрафиолетовую и инфракрасную пленки и получили прекрасные снимки антропоморфных духов и давно вымерших животных, прежде всего рептилий, которые прекрасно, видимо, чувствуют себя на том свете. Почему существование параллельного мира возможно в той же точке пространства, а мы не чувствуем и проходим сквозь него? В этом нет ничего удивительного. Мы проходим сквозь воздух или воду, и это нас не удивляет. Но представьте, что существуют миры, состоящие из атомов, плотность которых несравнимо меньше, чем плотность атомов нашего мира, и поэтому они для нас прозрачны, как воздух. Известно, что плотность вещества определяется скоростью движения атомов и молекул, то есть частотой колебания, которая есть не что иное, как температура. Например, плотность твердого вещества больше плотности того же вещества в жидком состоянии, тем более в газообразном. А теперь перенесите эту аналогию на атомы. Внутри их пространства тоже имеется движение внутриатомных частиц, протонов, нейтронов и электронов, которые и создают внутриатомную температуру. Разная внутриатомная температура создает градацию среди атомов. Одни атомы по отношению к другим являются жидким веществом, другие – газообразным, третьи – твердым. Существование параллельного мира как раз объясняется тем, что внутриатомная температура его вещества выше внутриатомной температуры вещества нашего мира. Еще раз напомним, что температура – это колебательное движение атомов и молекул вещества. Чем больше скорость их движения, тем выше температура. При полном покое атомов тело имеет абсолютный ноль, равный минус 273 градусам Цельсия. Внутриатомную же температуру, которая представляет собой скорость движения элементарных частиц – протонов, нейтронов и электронов, нельзя измерить существующими приборами, и она никогда не может быть равна абсолютному нулю, потому что в этом случае атомы просто распадутся. Известно, что увеличение температуры на 1-2 порядка приводит к смене агрегатного состояния вещества. Поэтому если предположить существование шкалы внутриатомных температур, то можно говорить, по крайней мере, о четырех параллельных мирах, атомы которых по отношению друг к другу находятся в твердом, жидком, газообразном и плазменном состояниях. Исходя же из существующей в природе шкалы температур от минус 273 градусов до плюс 100 миллионов градусов Цельсия, можно говорить об 11 мирах в одной точке нашего пространства, хотя, возможно, их гораздо больше. Согласно ведическим источникам, древние считали, что в наш мир входят еще 6 миров – эфирный, астральный, ментальный, казуальный, душевный и духовный. Причем со стороны эфирного мира видны эфирный и наш мир, со стороны астрального мира видны астральный, эфирный и наш, со стороны ментального мира – ментальный, астральный, эфирный и физический. Миры, подобно русской народной игрушке, матрешке, как бы вложены друг в друга. Мы же видим только свой мир. Надо отметить, что люди, лишенные чувства собственной важности, которое притупляет остроту органов чувств человека, прежде всего зрения, способны видеть параллельные миры. Как показали исследования известного русского врача-психиатра Крахалева, больного галлюцинациями отличает от человека, имеющего способность видеть параллельные миры, то, что нормальный человек, наряду с параллельными мирами, способен видеть еще сквозь стены наш мир. Параллельные миры наблюдают и люди, достигшие просветления. На Востоке считается общепризнанным, что великий просветленный Гаутама Сиддхартха Будда видел одновременно 3000 миров, находящихся в нашей точке пространства. Мы говорим астральное, эфирное, ментальное, казуальное и так далее поле, но это в действительности тела, хотя они и прозрачны для нас. Английский физик Роберт Вуд доказал в свое время, что табачные кольца дыма взаимодействуют между собой как твердые тела, несмотря на то, что газообразны. При столкновении они, подобно бильярдным шарам, отлетают друг от друга. Волхвы могли с помощью определенных напитков, как это делают современные шаманы, помочь человеку встретиться с умершими близкими людьми. Но в древности, видимо, люди могли наблюдать ближайшие к нам миры и без применения подобных напитков. Так в Велесовой книге сказано: «И тогда приходили мы к синей реке, стремительной, как время, а время не вечно для нас, и там видели своих пращуров и матерей, которые пашут в сварге, и там стада свои пасут, и снопы свивают, и жизнь имеют такую же, как наша, только нет там ни гуннов, ни эллинов, и княжит там правь». Конец цитат. Другими словами, для наших предков наблюдение параллельных миров было обычным явлением. Наличие у человека светящегося тела, причем не одного, позволяет говорить о том, что человеческий организм способен накапливать в себе атомы с более высокой внутриатомной температурой, чему в немалой степени способствуют определенные энзимы, гормоны. Эти атомы принадлежат уже другому миру – эфирному, астральному, ментальному, казуальному, душевному и духовному. Эфирный мир менее плотный, чем наш физический, и, соответственно, имеет более высокую внутриатомную температуру. Астральный мир еще более разряжен, чем эфирный, и, соответственно, имеет большую внутриатомную температуру, чем эфирный, и так далее, вплоть до духовного мира, имеющего наибольшее разряжение, чем предыдущие миры. В то же время существующие между атомами и молекулами силы притяжения действуют и на менее плотные атомы, удерживая их подле себя, из-за чего все живое, имеющее несколько более тонких оболочек, представляет собой матрешку. Небольшое изменение внутриатомной температуры, несомненно, может кардинально изменить свойства химического элемента, и мы можем принять его за другой элемент. Находки остатков разбившихся инопланетных кораблей показали, что их корпуса сделаны из неизвестных элементов с невероятными свойствами, например, сверхпрочные металлы, летающие металлы, имеющие плотность меньше воздуха, ткани, не поддающиеся плавлению при самых высоких температурах, какие могут сегодня дать наши технологии, и так далее. Внутриатомная температура делает различным течение времени. Обращаясь к фольклору, мы видим, что герой повествования, побывавший в другом мире всего один день, возвращаясь обратно в наш мир, не застает ни своих друзей, ни родственников. Все давно уже умерли. В ирландских сагах Бран отправляется в землю молодости и находится там год. По возвращении оказывается, что на земле прошли века, а о нем помнят лишь старую легенду, как сын уплыл и не возвратился. Эти факты свидетельствуют о попадании человека в более плотные миры, чем наш. Но бывают фольклорные рассказы, описывающие обратные процессы, когда герой повествования был в другом мире много лет, а в нашем мире еще не успели заметить его отсутствие. Эти случаи свидетельствуют о попадании человека в более разряженные миры. Действительно, течение времени воспринимается человеком как различная скорость течения процессов. Если ускорить процессы внутри атомов, то есть повысить внутриатомную температуру, то ускорятся и все биохимические и биологические процессы. Организм будет быстрее развиваться и быстрее стареть. Если же уменьшить внутриатомную температуру, то организм будет медленнее развиваться и медленнее стареть, чем это происходит в нашем мире. Любопытно другое проявление параллельного мира – миражи, которые особенно часто наблюдаются в пустынях и морях. Бывают они и в населенных пунктах, но обычно люди на них не обращают внимания, поскольку это явление не удается свести к чистой галлюцинации, так как существует множество фотографий, подтверждающих реальность миражей, то пытаются объяснить это явление возникновением перепадов плотности воздуха, в результате чего возникает интерференционная картина. Спрашивается, почему различная плотность воздуха рождает столь знакомые картины городов, природных пейзажей и даже происходящих сражений? Михаил Персингер приводит несколько фактов, происшедших в различных местах нашей планеты в 20-м столетии. К ногам очевидцев, наблюдавших за битвой в небе, падали мечи, шлемы и даже отрубленные головы, которые были материальными, а не воздушными миражами. Исходя из этой информации, можно сделать заключение, что параллельные миры – это не фантастика. Форд и Персингер сообщают о наблюдении плывущих по небу морских кораблей. В народе такой корабль называется «Летучий голландец». Существуют и литературные произведения о нем. Жак Вале в своей работе «Паспорт в Магонию» приводит еще более удивительные сообщения очевидцев, когда они наблюдали, как находящееся в небе морское судно сбросило якорь, который, зацепившись за какой-то предмет на земле, не позволял плыть дальше. К якорю, держась за веревку, спустился человек в матросской форме, причем у наблюдателей оставалось впечатление, что спускающийся как бы плыл по воде. Увидев людей, он испугался, и ему пришлось, отрезав веревку, бросить якорь, который по сей день хранится в Лондонском музее. Вале собрал много таких случаев с 1211 по 1897 годы. Сначала наблюдали в воздухе парусные суда, затем стали наблюдать железные пароходы, что свидетельствует об эволюционных процессах и в параллельных мирах. Джон Киль приводит описание уникального случая, о котором сообщает архиепископ Агибард из Лиона. В 840 году с неба упал корабль, повредивший урожай. Разъяренные крестьяне захватили 3 мужчин и женщину с корабля, которых тут же убили. Конец цитаты. Сноска автора. В настоящей работе используемая аббревиатура СС, взятая из христианской терминологии, означает «силы сатаны». Сейчас не без помощи СС почему-то пытаются называть летучими голландцами брошенные командой корабли, которые свободно дрейфуют в море. Бегство команды с корабля в прессе объясняется голосом моря, низкочастотной звуковой составляющей, возникающей при ураганах. Но с этим нельзя согласиться, уже хотя бы потому, что на найденных без команды кораблях не было следов паники, которую вызывает голос моря. Зигель сообщил о нескольких случаях, проливающих свет на подобные происшествия. Члены команды случайно остались в живых, поскольку находились в это время в водолазных костюмах под водой, а команду похитил НЛО, парализовав людей своим оружием. Поэтому-то на брошенных в кавычках кораблях нет следов борьбы и паники, и это явление не связано с параллельным миром. А летучий голландец – это корабль из параллельного мира. Наличие параллельных миров проявляется также в виде зафиксированных в исторических описаниях дождей из живых лягушек, змей, рыб. Известны дожди из различных предметов, например, мяса, печенья, гвоздей, пшеницы, камней и так далее. Даже в Библии описана манна небесная и перепела с неба. Так Чарльз Форд упоминает в своей проклятой книге, что в 1846 году кровавые дожди самой настоящей крови, если верить медицинским отчетам того времени, шли в нескольких районах мира. Объяснение этих дождей воздействием вихрей, смерчей и прочих ветров, которые якобы переносят содержимое прудов, больниц, магазинов, складов с одного места на другое, где и происходит подобный дождь, не выдерживает критики. Если появление содержимого склада в другом месте с помощью ветра еще как-то можно допустить, то с дождем из животных это объяснение не происходит, поскольку выпадают только особи одного вида, например, одни лягушки. Если бы в этом дожде был виноват ветер, тогда бы одновременно выпадали бы и водоросли, и улитки, и все содержимое пруда. А выпадают особи только одного вида, например, караси, причем одного возраста. Это говорит об их эмоциональном состоянии и, соответственно, о гормональном составе крови, изменившей внутриатомную температуру, что сделало возможным прорыв в наш мир. На верность этого вывода указывают также миражи другого мира, которые обычно сопровождают подобные дожди. Пересечение параллельного мира с нашим миром приводит к исчезновению кораблей, самолетов, людей. Последние часто исчезают прямо из своих квартир. Нашумевший в свое время филадельфийский эксперимент, приведший к исчезновению американского военного корабля «Олдридж», также можно объяснить изменением внутриатомной температуры. Известны случаи появления в некоторых местах вымерших животных, исчезновения людей и появления их вновь в нашем мире с фантастическими рассказами о своих приключениях в параллельном пространстве, которое, оказывается, существует в том же месте, где они живут. География этого феномена – вся наша планета. Таких случаев в мире собрано большое количество. Авторская сноска. Наиболее подробно об этом можно прочитать у Джона Киля в работе, изданной в Нью-Йорке «Эти странные существа пространства и времени», где он приводит примеры появления неизвестных животных прямо в квартире. Иногда эти животные оказывались хищниками и нападали на хозяев квартир, у которых они появились. Зигель собрал не менее интересные сведения. Так из Башкирии пришло сообщение о появлении огромного черного зверя, похожего на пуму, в подполье у очевидцев. Пока было найдено ружье у соседей, зверь бесследно исчез. В фольклоре разных народов сохранились советы, как надо вести себя, если неожиданно человек оказался в другом мире. Нельзя ничего трогать, нельзя что-либо есть. Необходимо возвратиться на то же самое место, в котором произошел переход. Можно отметить, что миражи и проходы в параллельные миры – явление одного порядка, и возникают они, как правило, ежегодно в одно и то же время, и иногда не один раз в году. Параллельными мирами связано исчезновение городов и поселков, например, Китежграда. На месте этого исчезнувшего города до сих пор в определенное время слышен уличный шум и гомон ярмарки. Автор поясняет, что о таких шумах существует огромное количество сообщений. Смотри «Зигель Ф.Ю. Кузовкин А.С. Серия отчетов наблюдения НЛО в СССР». В восточных сказках, например, в сказке о маленьком Муке, появляется город-призрак, куда попадает сказочный герой. Электрические разряды в атмосфере, например, молнии, часто высвечивают картины смежного мира. На фотоснимках, демонстрируемых Кузовкиным, сделанных в момент вспышки молнии, запечатлелось совмещение двух пейзажей, и, что более потрясает, видны люди, которых не было в момент съемки. Дуговая электрическая лампа, изобретенная в прошлом веке русским электротехником Яблочковым, дававшая постоянный разряд, не прижилась еще и потому, что освещала не только наш мир, но в квартирах появлялись картины другого мира. Особенно людей потрясало, когда они видели перемещавшиеся по квартире глаза или каких-то людей, проходивших сквозь стены. Зорницы, молнии без грома, которые до сих пор не имеют научного объяснения, в действительности представляют собой грозу в параллельном мире. Древние произведения о том, как герои проникали на тот свет и путешествовали по нему, Геракл, Орфей, Сизиф у древних греков или Иван-царевич у славян, отражают реальные события. В вавилонском мифе об Иштаре героиня не только посетила преисподнюю, но и вызволила из нее своего брата Таммуза, который возвратился в мир живых. Действительно, еще не так давно путешествие в другой мир для человечества было обычным явлением. Туда мог попасть любой желающий, как мы сегодня попадаем туристами на Канарские острова или в другие экзотические места. Были не только посещения того света, но и возникали браки между людьми и жителями загробного мира. Так Тесей домогался Персефоны повелительницы Аида, но брак так и не был узаконен, поскольку земля была захвачена драконами, и такие вольности уже были непозволительны. Тесей навлек на себя гнев бога богов Зевса, и если бы не помощь Геракла, Тесею было бы не сдобровать. В России издревле происходило общение с умершими предками, и оно продолжалось вплоть до XX века с помощью известных в русских деревнях окличек. Согласно древнерусской легенде об Ирие, ключ от рая хранился у вороны, но после того, как был передан другой птице, человек потерял возможность посещать своих предков. Ирий, поясняет автор, древнерусское название рая. Возникновение этой легенды можно объяснить тем, что птицы могли делать определенные движения, как это делают маги, чтобы стать невидимыми или перейти в другой мир. То, что ворон, мистическая птица, могут подтвердить многие, кто часто оказывается наедине с природой. Можно предположить, что для большинства птиц, особенно относящихся к мигрирующим, характерно самопроизвольное попадание в иной мир. Ворона действительно имела ключ от Ирия, исполняя в воздухе определенный танец, она исчезала. Люди, подсмотрев этот танец и умело повторив его, получали тот самый ключ от рая. Однако СС постарались уничтожить танцующих ворон. Тем не менее, народная память хранит знания о ключе, помогавшем попасть в мир иной. Пояснение автора. Некоторые люди пользуются этими знаниями до сих пор. Имеются рассказы, как из тюремных камер исчезают люди, не нарушив оков и решеток. Этот сюжет повторился в советское время в пермской тюрьме, когда из камеры исчез цыган, оставив на стене рисунок корабля. В русской деревенской магии переход в параллельный мир осуществлялся в банях, о чем сохранилось достаточное число рассказов. Если переход в другой мир для людей затруднен, то переход умерших людей в наш мир значительно упрощен. Те, кто общался с духами через блюдце и договаривался о встрече, действительно встречались. Но, как правило, встреча была кратковременной, потому что, как объясняли вызванные, они тратят на это очень много энергии. Нередки случаи возвращения умерших людей к своим родственникам, и если родственники не суеверны и не пугливы, то возникает плодотворный контакт. Описаны даже интимные отношения между супругами, один из которых мертв, и даже рождение детей от умерших. Об этих фактах можно прочитать в книге «Мужчина и женщина», поясняет автор. Издана она в Санкт-Петербурге в 1905 году. Практически каждый человек в своей жизни встречается с умершими родственниками, друзьями, подругами. Приведем характерный пример, перепечатанный несколькими российскими газетами в середине 80-х годов. Молодой человек возвращается из армии, его встречает девушка, с которой он переписывался. Они идут в ресторан, где она проливает вино на платье и уходит его замыть. После длительного ожидания и поисков он узнает от ее родителей, что она умерла несколько месяцев назад. Подобных примеров сотни. Несколько десятков из них подробно описаны русским энциклопедистом и естествоиспытателем Битнером, жившим на рубеже XIX и XX веков, в его книге «Верить, не верить». В ней он приводит примеры наблюдений духов умерших царственных особ служителями дворца и придворными. Эти случаи хорошо документированы и засвидетельствованы многочисленными очевидцами.